78. Делитесь и обменивайтесь вещами с другими. Совсем не обязательно выкидывать старые или надоевшие вещи и бытовую технику. Их можно отдать на благотворительность, обменять на что-нибудь полезное или подарить тому, кому они пригодятся. Найдите в социальных сетях соответствующие тематические группы и публикуйте объявления. Вы удивитесь, узнав, скольким людям очень нужны вещи, которые прямо сейчас валяются в вашем шкафу без дела. Кроме того, вы сами, возможно, найдете что-нибудь полезное, избавив мир от очередной партии лишней упаковки.